Барбара собрала тарелки. «Сэр, можно нам искупаться, пока вас нет?» «Нет», — после минутного раздумья ответил он. «Категорически нет. Может, завтра?» «Черт, у нас и так полным-полно проблем». Темнота наступила с тропической внезапностью. Ужин закончился, на сей раз только фрукты. Ограда, ну какая получилась, была уже построена. Только что мир полнился светом и теплом, и вдруг море, словно чудовище, проглотило солнце. В кронах деревьев завыл холодный ветер, неся с собой ночную тьму. Изгородь, так скорее просто завал из плавника высотой около 3 футов, окружала 2 палатки, 4 людей и костер. Она окружала мир внутри мира. Таври сидел у костра и глядел на своих товарищей по несчастью. «Интересно, — думал он, — чувствуют они себя такими же одинокими и беззащитными, как я. Днем столько всего надо было сделать, что просто не оставалось времени для копания в себе. День солнечным плащом прятал страхи и треволнения, но вот ночь сорвала этот плащ и обнажила одинокую, перепуганную душу. На небе загорались звезды, чужие звезды, звезды другой галактики или, возможно, другой части земной галактики. Что за высокомерие земной галактики? Это отголосок древних и очень живучих предрассудков, помещавших человека, единственное и возлюбленное дитя, антропоморфного бога, на плоскую землю в неподвижный центр мироздания. Но, возможно, у бога много детей, и, возможно, некоторые из них умеют делать гипнотические кристаллы и всякие другие вещи. От того, что звезды были чужими звездами, они не стали менее красивыми. Они светили все так же холодно, без сострадания. Но в этом-то и крылась часть их красоты, апофеоз отчуждения, водородные бомбы, лондонские зимы, человеческие страхи и надежды, даже межзвездные похищения — все это ровным счетом ничего не значило для этих светлых огней вечности. Авери чувствовал, что еще очень нескоро ему удастся воспринять случившееся как свершившийся факт. Он уже ощущал его реальность, в смысле неоспоримой реальности, происходившего с ним в последнее время, но не мог поверить в это сердцем. От Лондона его отделяло, судя по всему, много световых лет. Это ничего не значило.